243. Легенда о Христофоре совпадает с легендами о ноше мира сего. Люди должны чуять некоторую тягость у тех границ, где дух осознает явление беспредельности. Прочие царства природы не знают этого томления, ибо они не имеют степени познавательного сознания. Конечно, многие люди тоже спят сознанием, но ноша мира неизбежна тем, кто уже помыслил о дальних мирах.